Глава третья. Утром Маша открыла глаза от восхитительного и бодрящего аромата. «Кофе! Где ты его раздобыл?» Она вскочила, едва не забыв, что на ней надета только легчайшая ночная сорочка, подаренная матушкой Эдена. Зардан опустил длинные ресницы, любуясь открывшимся ему видом, но отвечать не забывал. «Хозяин имеет родню на крайнем юге. Там выращивают эти зерна для бодрящих напитков. Я вспомнил твой рассказ, когда увидел, как он обжаривает зерна». «Волшебно!» Маша принюхалась к аромату, по которому успела изрядно соскучиться, схватила крохотную серебряную чашечку, сделала большой глоток и помчалась в купальню. «Я быстро-быстро!» Дроу только головой покачал. Мария его искренне изумляла. Порой она вела себя чопорно, словно эльфийская дива. Порой была строга и резка, как Матрона Дроу. А иногда в ней просыпалась яркая и живая человеческая девчонка. И тогда он понимал, почему Эден так мечтал притащить в свой мир молнию. Огонь пел в ее крови. Неправда, что лекарями становятся снулые заучки или аморфные лентяи. Чтобы посостязаться со смертью, нужно иметь в себе жизнь. Много жизни. В Маше этой жизни хватало. А иногда, в минуты особенной радости или печали, она вскипала в ней неудержимо, и Зардан с трудом сдерживал себя от желания протянуть к этому живому огню прохладные ладони. Когда девушка вернулась, закутавшись в домашний бурнус, на столике уже был накрыт полноценный завтрак. Кофейник тихонько побулькивал на жаровне, рядом красовалась яичница с полосками ветчины, эльфийская каша с фруктами, тонкие лепешки с сыром и кувшин горячего напитка, похожего на ягодный чай с травами. «О, откуда такая прелесть?» Маша потянулась к каше, попробовала ее и восхитилась. В эльфийском лесу такую кашу всегда подавали на завтрак, и каждый день вкус был иной. Девушка заинтересовалась рецептом, и ей сказали, что такую кашу варят по рекомендации лекаря. Вечером целитель ее осматривал и отдал рекомендации на кухню. А уж там тонко мололи разные крупы, красиво резали фрукты, ягоды и травы и готовили для нее индивидуальную тарелку каши, которая несла сплошную пользу и оздоравливала организм. Жена хозяина постоялого двора, эльфийка, закончившая академию целительства. «О, вот как! То есть она сама лекарь и приготовила эту кашу, увидев меня у стойки?» — удивилась Мария. «Так и есть». «Но подожди», — молния нахмурилась, припоминая минувший день. «Хозяин — это тот здоровяк, который почти касался макушкой потолка?» «Да, его дедом был орк». «А жена — эльфийка? Да еще лекарь?» Маша доела кашу и снова взялась за кофе. «Этому союзу давно не удивляются», — пожал плечами Дроу. «С его точки зрения потомку орков изрядно повезло, и он хранил свое сокровище как должно. Ведь за 200 лет их брак стал только крепче, и Лера не взяла себе ни младшего мужа, ни любовника». «У нас тоже бывают необычные пары», — улыбнулась девушка. «Но я удивилась не браку, а тому, где такие разные личности могли встретиться». «Говорят, Лера Киррина угодила в ловушку, а Сай Ордор спас ее и вернул в академию. Потом навещал, ухаживал и выстроил этот постоялый двор, чтобы ее пациенты могли тут останавливаться». «Пациенты? Останавливаться?» «Лера Киррина — старший лекарь Академии целителей», — сказал Зардан, стараясь не улыбнуться. «Он специально привез Машу сюда. Знал, что летом Лера будет рядом с мужем, и, конечно, заинтересуется новой постоялицей с явным лекарским талантом. «Ты знал!» — молния обвиняюще ткнула в него ложечкой, которой помешивала свой напиток. «Знал!» — вот теперь уголки губ Дроу слегка приподнялись. «Но разве это плохо? Твоя будущая наставница уже заинтересовалась тобой». «Откуда ты знаешь, что заинтересовалась?» «Она сама приготовила для тебя кашу». Дроу кивнул на пустую тарелку. Маша вынуждена была согласиться. Такое блюдо просто так не готовят. Они мирно закончили завтрак, и Заордан сказал, что пора собираться. Мария вынула из мешка единственное эльфийское платье, которое захватила с собой. Тонкий шелк в десяток слоев помялся, и выглядел наряд неопрятно. Однако телохранитель парой жестов разгладил его и напомнил Маше, что ей обязательно нужно повязать волосы лентой. Ведь она невеста. При напоминании помрачнели оба. Девушка взяла платье и удалилась в ванную одеваться. Дверь оставила открытой, но перегородила ее ширмой. Дроу с самым мрачным видом метался по комнате, собирая вещи и магически удаляя все следы их пребывания. Незачем оставлять недругам даже волосок или каплю слюны на подушке. Молния вышла из ванной в боевом настроении. Заордан как раз укладывал последнюю сумку, поэтому сделал вид, что занят упаковкой. А сам, затаив дыхание, любовался невестой побратима. Тонкая талия, сильные руки, округлые бедра и крепкая грудь, удобно ложащаяся в руку мужчины. Мечта, а не женщина, а характер. Мария прошла по номеру, притопывая каблучками эльфийских сапожек. «Идем?» «Все готово, госпожа». Дроу легко поклонился и вынес тяжелые сумки вслед за девушкой. До академии решили идти пешком. Все равно экипаж сейчас в Артране было не поймать, а посмотреть в городе было на что. Маша шла налегке, с небольшой сумкой на вычурном эльфийском поясе. Заордан нес на себе только ножны с мечами и кинжалами, но выглядел при этом так, что его обходили по дуге даже бывалые наемники. Весь их багаж Дроу закинул в пространственный карман, оставив подопечные документы, несколько монет и аварийный портальный амулет. К академии текли ручейки будущих студентов. Маша с интересом рассматривала девушек с голубыми волосами, парней с чешуей на скулах, тонких и звонких эльфиек, крепких деревенских девах, желающих стать травницами или повивальными бабками, и даже хмурых парней в пропыленной дорожной одежде, помышляющих о лекарском поприще. Когда показались знаменитые ворота, девушку охватило чувство неуверенности. Она замедлила шаг, но толпа текла и тянула ее за собой. Поняв, что им нужна минута тишины, Заордан оглянулся и утянул Машу в угол за выступом стены. Все спешили к массивным створкам, и в этом углу было тихо и спокойно. Они немного постояли, телохранитель снял с пояса флягу с успокоительным настоем, и Маша неохотно сделала пару глотков. Абитуриенты все подтягивались к воротам. Наконец толпа окончательно подперла створки, и тут раздался удар колокола. Все отхлынули назад, и огромные ворота академии раскрылись. Маша приподнялась на цыпочках, любопытствуя. Проем ворот был затянут тонкой переливчатой мембраной. Сверху свесился человек в берете с пером и объявил: «Заходите по одному, не толкаться, охране ждать за воротами. Если войдут двое, сразу окажутся за стеной». «А второй попытки не будет?» — шепотом спросила у Заордана Мария. «Можно войти второй раз, но только через год», — также тихо ответил Дроу. Пауза перед воротами выдалась недлинная. Какой-то шустрый человек первым коснулся мембраны, шагнул вперед и исчез. «Следующий», — поторопил молодец в берете, — «на закате ворота закроются». Толпа всколыхнулась и после некоторого колебания принялась выстраиваться в очередь. Заордан пусть и не любил толпу, но торчать у ворот до ночи не собирался, поэтому, выбрав момент, подтолкнул Машу в самую гущу, шепнув: «Буду ждать до заката. Не забудьте». Девушка растерянно кивнула и, повинуясь толпе, встала в строй.